В нашей предыдущей беседе мы видели, как прореагировала толпа из 5000 человек на чудо их насыщения, сотворенное Господом Иисусом Христом. Они захотели сделать Его царем. Евангелие от Иоанна 6:14-15. Господь знал, что их намерения и мотивы не носили духовного характера. Знал Он также, что это не было волей Божьей. Поэтому Он отослал учеников в лодке на другой берег Галилейского моря, а Сам отправился в гору помолиться. И вот сейчас ученики плывут в лодке, и на море начинается буря. Знал ли Иисус о надвигающейся буре? Конечно, знал. Читая Библию, мы узнаем, что существует два вида бури. Буря поправки, когда Бог наказывает нас, и буря совершенствования, когда Бог помогает нам расти духовно. Ученики попали в бурю, потому что они повиновались Господу и нуждались в совершенствовании, то есть духовном росте. Иисус уже прежде испытал их в буре, когда плыл с ними вместе в лодке. Евангелие от Матфея 8:23-27. Но в данном случае Он испытывает их, оставив их одних. Многие христиане заблуждаются, полагая, что подчинение Божьей воле обеспечивает человеку безмятежную жизнь. Но это совсем не обязательно. «В мире будете иметь скорбь», — говорит Господь Иисус Христос. Когда мы оказываемся в буре в результате нашего послушания Богу, мы должны помнить, что Он нас сюда привел, следовательно, Он о нас и побеспокоится. Иисус всегда приходит на помощь к Своему народу, когда Его избранные попадают в жизненную бурю. Возможно, Он не приходит тогда, когда по нашему расчету Ему следовало бы прийти. Но Он делает это, потому что знает, когда мы в Нем нуждаемся больше всего. В случае с учениками Он дождался, пока их лодка отплывет как можно дальше от берега, так, чтобы у них не оставалось никакой надежды на человеческие силы. Он испытывал веру учеников. Он видел их в лодке и слышал их мольбу, точно так же, как Он видит нас и знает наши нужды. Он молился за них, чтобы их вера не ослабевала. Сегодня Он находится, одесную Бога Отца, на небесах. И, взирая оттуда вниз на Своих детей, испытывающих нужду, просит за них Своего Небесного Отца. Вся цель той бури на Галилейском море заключалась в том, чтобы укрепить их веру. Придет день, когда Иисус покинет их, и тогда им придется столкнуться с многими жизненными бурями. Они должны научиться доверять Ему даже тогда, когда Его нет рядом с ними. Они должны научиться надеяться на Его обещания, данные им перед Его возвращением к Его Небесному Отцу. «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея 28:20. В Евангелии от Иоанна 6:16-21 мы читаем: «Ученики Его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось». Матфей, повествуя об этом эпизоде, рассказывает, что пошел к ним Иисус, идя по морю. Почему Он пошел по воде? Безусловно, потому что хотел показать ученикам, что Он является Господом моря, и что море, которого они боялись, было для Него только тропинкой, ведущей к ним. И разве не правда, что часто трудные обстоятельства, которых мы страшимся, на деле оказываются просто инструментом, с помощью которого Бог приводит нас ближе к себе? Марк, рассказывая о том же событии, добавляет: «И хотел миновать их». Он, вне всякого сомнения, хотел привлечь их внимание, не напугав их при этом. Для этого сначала он показался им на расстоянии. Но когда они увидели его идущим по воде, они решили, что это дух, и, испугавшись, закричали. Но он им сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились в себе и удивлялись. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, начали приносить больных. Страх перед морем, казалось, притупил их чувства и их веру. Они успели уже забыть чудеса, совершенные Господом Иисусом Христом, и то, как Он успокоил море прежде до этого. Можно было бы подумать, что ученики после такого переживания и испытания их веры должны были бы увидеть в Иисусе сейчас больше, чем когда бы то ни было, Господа и Спасителя, и возрадоваться тому великому избавлению, которое они получили сейчас благодаря Ему. Но, к сожалению, мы видим, что они не усвоили урока, который им следовало бы уже усвоить. И если мы с вами смотрим на себя, мы также видим то же самое, не так ли? Мы, сегодняшние ученики, не спешим увидеть руку Божию, действующую в нашей жизни, не спешим поблагодарить Его и воздать Ему славу за Его многочисленные благословения и избавления в нашей жизни. А теперь мы обратим наше внимание на одного из учеников Господа Иисуса Христа, а именно на Петра. После того, как он услышал вместе с другими учениками слова Иисуса «Это я, не бойтесь», и понял, что к ним по воде подходит Господь Иисус Христос, он попросил его: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, 14 глава, с 27 стиха по 31. Что было больше присуще Петру, вера или пылкость? Что бы то ни было, Иисус пригласил его подойти к нему, и потом только слегка упрекнул за недостаток веры после того, как спас его из бушующих волн. Испытанный ими опыт показал им, как и нам, что возможно для тех, кто верит. Из Евангелия мы знаем, что этот могучий галилейский рыбак тонул еще не раз, когда он вместе с другими учениками учился доверять во всем Господу Иисусу Христу. Там, где присутствует Господь, буря сменяется покоем. Невозможное становится возможным, невыносимое – переносимым. Люди выносят то, что выше их сил, не будучи при этом сломленными. Для нас шагать по жизни с Господом Иисусом Христом – это значит покорять бурю в нашей жизни. Ученики Иисуса увидели, что Он всегда следит за ними и всегда молится. Они также увидели, что Он приходит точно в тот момент, когда в Нем особенно нуждаются. Эти уроки укрепили их для будущего. И вот теперь они исповедуют свою веру в Него, говоря: «Истинно ты Сын Божий». Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Вернувшись с учениками в Капернаум, Господь Иисус Христос снова принялся исцелять больных. Помним ли мы о том, что Иисусу пришлось вынести великую бурю, суд за наши грехи, для того, чтобы спасти наши души? Псалом 41, 8 стих. Мы тоже должны склониться у Его ног и признать, что Он есть Царь царей и Господь господствующих, к славе нашего Бога Отца.